Глава 19. Я тихо прикрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Медленно закрыла глаза. Мне не верилось, что это происходит на самом деле. Дэн жив. А я уже оплакала его и похоронила. Это могло быть и чудом, и кошмаром одновременно. Чудо, что Ник пощадил и отпустил его. А кошмар — это взгляд этого парня. Я даже не хотела представлять, что ему пришлось пережить под пытками самого жестокого и умелого палача. Самого безжалостного и изощренного. Я видела скорее тень прежнего Дэна, чем его самого. Этот жуткий шрам на лице, уставший взгляд, бледность до синевы. Но он жив. Я не знаю, что остановило Ника от его дикой мести мне и Дэну, но он его пощадил. Что это? Жест благородства или... Или потому что я просила за него? Я не знала ответ на этот вопрос. Когда эйфория от встречи, бешеная радость схлынули, я посмотрела через плечо Дэна на отъезжающий черный Мерседес моего мужа. Я вдруг подумала о том, что это и в самом деле конец. Ник отступился. Он ушел и оставил меня с другим мужчиной. Какое унизительное осознание того, что он по-прежнему считает, что я могла так поступить. Впрочем, разве не я сказала ему, что хочу быть с Дэном? Я сама в это не верила, когда говорила. Он поверил. В моей жизни нет места для других мужчин и никогда не будет. Я не знала, что именно чувствую из-за этого, но внутри стало до дикости пусто. Словно часть меня медленно умирала от осознания и принятия конца нашего брака, наших отношений и любви, больше похожей на одержимость. Если Ник смирился с тем, что теперь я с другим, значит, для себя он тоже все решил. Дороги назад не будет. Разве не этого я хотела, когда сожгла все мосты за собой? Я вернулась к себе в комнату и медленно выдохнула. Война окончена, так и не начавшись. А потом возникло странное чувство. Возникло из ниоткуда. Тоска. Она поднималась изнутри. Сначала медленно, ненавязчиво, потом сильнее и сильнее, нарастая, как лавина, разгоняясь и наполняя меня неконтролируемым желанием увидеть Ника. Сейчас. Немедленно. Я металась по номеру отеля, кусала губы, сжимала руки до боли, подходила к окну и возвращалась обратно в кресло. Я сидела в нем и раскачивалась из стороны в сторону, глядя в никуда. Боже, со стороны это, наверное, походило на ломку наркомана. Меня ломало в полном смысле этого слова. Я брала в руки сотовый и швыряла его обратно на стол. Я впивалась в волосы и тихо стонала, закрыв глаза с такой силой, что перед ними шли круги. А потом меня взорвало. Оно зашкалило. Это дикое желание. Оно стало невыносимым. Я в отчаянии застонала и вскочила с кресла. Внутри творился хаос, словно меня разворотило на мелкие кусочки мучительной боли, когда каждая клетка тела, каждый нерв неконтролируемо хотят свою дозу наркотика. Маленькую, ничтожную. Немедленно. Бросила взгляд на часы. 23:10. Уже очень поздно. Проверила, что няня на месте, и бросилась к лифту. Нажала кнопку вызова. «Ну уже, быстрее!» Лифт спустился вниз, и, стуча каблуками, я побежала к машине. Распахнула дверцу. Он говорил, что уезжает сегодня. «Во сколько?» «Кажется, ночью. Я успею. Просто увижу его. Неважно, зачем. Я придумаю. Увижу и уеду. Да, именно так». «Ну так что, Серафим, решение остается за тобой». Я шагнула к ищейке, предлагая бокал. Он взял его из моих рук и, осушив одним глотком, поставил на стол. Нервничает. Не знает, что ответить. Странно было видеть его в таком состоянии, но сейчас меньше всего меня волновало душевное равновесие начальника личной охраны. Единственно важным было, что он выберет. Он поднял на меня взгляд, и я отметил непонимание в его глазах. «Я останусь, Николас. Можешь не беспокоиться. Я присмотрю за ними». Выдохнул и лишь тогда осознал, что задерживал дыхание в ожидании его ответа. «Отлично. Это будет самое верное решение. Больше никому я не мог доверить ни свой бизнес, ни свою семью. Влад в ближайшее время будет не до этого. Конечно, сомнений в том, что он будет внимателен к дочери и внукам, даже не возникало. Вот только сейчас перед ним стояло слишком много первоочередных задач, требующих немедленного решения. И лучше, если тем, кто останется управлять моими... Проклятие. Делами семьи Макану будет все-таки Зорич. А после, когда Сэмми вырастет и встанет у роли компании и клана, Серафим останется прикрывать его спину, как прикрывал мою все эти годы, помогая и направляя. Заменяй меня, черт подери. Посмотрел на часы. 23:10. Час ночи, я уже должен быть на месте. Я выжимала газ изо всех сил. В приемнике орала музыка и неслась больше 160 км в час. Это он научил меня водить машину, как делал это сам. Ник всегда гонял как одержимый. Приучил к скорости, адреналину, опасности. Господи, да все, что я знаю, я научилась от него, с ним, для него. Я росла рядом с ним. Он был для меня всем. Учителем, любовником, мужем, другом. И палачом. Моим убийцей. Был. Болезненно обожгло глаза слезами, и желание увидеть его стало невыносимым, причиняющим боль. Настолько сильную, что я начала задыхаться. Словно предчувствуя что-то, сильнее вжала педаль газа и вдруг в отчаянии застонала. Впереди пробка. Огромная, тянется далеко за мост. Я должна успеть. До того, как он уедет. Обязана. Черт. А если поехать другой дорогой? Но уже поздно, позади меня уже целая цепочка. Я как в капкане. Ударила несколько раз по рулю. Я позвоню ему. Просто позвоню и успокоюсь. Да, услышу голос и все, повешу трубку. Сунула руку в сумочку, но сотового там не оказалось. Так торопилась, что оставила на столе. Выдохнула и сильно сжала руль. Впилась в него до боли. Да что же это со мной? Я как с ума сошла. Я же не хотела его видеть. Я сделала все, чтобы он ушел. И он ушел. Тогда почему мне так плохо сейчас? Словно выдрали сердце с мясом и провернули в ране ножом. Посмотрела на часы. 23:40, а потом в лобовое стекло. Ну же, давайте. Я вышла из машины и посмотрела вдаль. Авария. Черт, это надолго. Вернулась в машину. Меня начало лихорадить, словно я в панике, даже руки дрожат. Вывернула все содержимое сумочки. У меня было такое чувство, что если сегодня не увижу его, то не увижу уже очень долго, а возможно и никогда. Я закрыла лицо руками и медленно выдохнула. Я успею. Должна успеть. Оставил Серафима в кабинете, он изъявил желание еще раз пересмотреть все бумаги, заранее приготовленные и подписанные мной, и поднялся наверх. Подхватил небольшую спортивную сумку, много вещей мне теперь все равно ни к чему. И остановился возле полки с фотографиями. Как странно, мы запечатлеваем мгновения нашей жизни практически автоматически, не задумываясь о том, насколько важными впоследствии могут стать эти застывшие кадры когда-то счастливой жизни. Когда-то. Когда-то Марианна целовала меня в губы, обнимая руками за шею и прикрыв глаза. Когда-то мы катались с ней на лошадях, ее волосы развивались на ветру, пока она, слегка повернув голову в мою сторону, безмятежно улыбалась мне. Когда-то я купался с детьми в бассейне, подбрасывая вверх Камилу, брызгая водой на Марианну, лежащую в шезлонге. Когда-то это было. Кадры моей счастливой жизни, больше не принадлежащие мне. И на том месте, где раньше начинало радостно колотиться сердце при воспоминании об этих днях, сейчас зияла огромная черная дыра, равномерно переходящая в пустоту. Бросил взгляд на часы. 23:40. Вышел из спальни, тихо закрывая за собой дверь, отрезая последний путь к прежней жизни, право на которую я утратил. Коротко попрощался с Зоричем и вышел из дома. Если бы только один раз, хотя бы издалека увидеть ее. Даже не прикоснуться, нет. Просто увидеть. Почувствовать легкий аромат волос, навсегда запомнить в памяти нежную улыбку. Последний раз. Дьявол, почему же так больно от этого обжигающего желания? Почему чувство, что эта агония будет вечно ставить меня на колени и выворачивать наизнанку, не отпускает? Машина вырулила на пустую трассу, и я вжала педаль газа с такой силой, что та стрелка на спидометре зашкалила. Ну же, быстрее. Хочу к нему. Ненадолго, на пару минут. Возможно, посмотреть издалека, просто в окна. Увидите его силуэты достаточно. Мне станет легче. Намного. Я верю. Попрощаться. Боже, кому я лгу? Я просто слабовольная тряпка. Меня надломил этот конец. Я просто не могу его отпустить. Вот в чем дело. Я унизительно бегу обратно к нему, в какой-то идиотской надежде, задыхаясь от жуткого страха больше не увидеть, не услышать, не почувствовать никогда. Я смотрела на указатели, на спидометр, снова на указатели. Пошел снег. Он бился в стекло, заставляя сбрасывать скорость. От отчаяния на глаза навернулись слезы. Дворники быстро расчищали лобовое стекло, и сердце сжалось, когда поняла, что проезжаю мимо маленького ресторана, где мы так часто бывали после того, как Ник увозил меня с работы. В эту секунду мне показалось, что смогла бы все отдать, лишь бы вернуть время назад, туда, где я все еще могла простить, забыть, могла быть счастливой с ним и верить, что все будет хорошо, верить в него, в нас. Кто-то посигналил мне сзади, и я поняла, что невольно сбросила скорость, проезжая мимо ресторана. Нажала на газ, бросила взгляд на часы. 0:36. Еще минут 20, и я дома. А он уже рядом. Я даже почувствовала его присутствие, словно он совсем близко. Очень близко. Выдохнула. Дома? Разве я не сказала, что это больше не мой дом? Разве не сказала, что не хочу жить с ним под одной крышей? В эту секунду я хотела только одного – увидеть его в последний раз. Хотела так сильно, что мне казалось, это граничит с истерикой. Впереди виднелся поворот на узкую дорогу, ведущую к нашему особняку. Сердце забилось быстро и гулко. В горле пересохло, и по телу прошла волна неконтролируемой дрожи. Увидеть и отпустить, если смогу. Ночной город горел разноцветными огнями, приветствуя жителей яркими вывесками и светом фонарей. Ну или прощаясь с теми, кто навсегда оставлял его, как я. Я ехал, не особо торопясь, будто что-то изнутри противилось такому скорому отъезду. Внутренний голос требовал прекратить бегство и вернуться назад, домой. Но я заглушил его в себе, запрещая даже думать о такой возможности. Все уже решено, и назад дороги нет. Снег валил огромными хлопьями, будто стараясь поскорее похоронить следы моего пребывания на этой дороге. В этом городе. Время 0:36. Посмотрел в окно, и дикая тоска охватила при взгляде на наш ресторан. Наш. Тот, в котором мы часто бывали всей семьей или вдвоем с Марианной. Сбавил скорость, невольно вернувшись мыслями в те дни, когда я мог приехать и без вопросов забрать свою жену с любого совещания или деловой встречи и привезти сюда. Просто потому, что мне так захотелось. И потому что знал, что она, несмотря на возражения и мягкие упреки, наслаждалась этими побегами из скучной будничной реальности в мир, созданный только для нас с ней. Воспоминания снова сковырнули самые глубокие раны, покрывшие душу. И снова желание увидеть ее, пусть даже и в соседнем потоке машин, затопило с головой. А что чувствует сейчас она? Ведь я говорил ей, что уеду ночью. Терзает ли ее та же тоска, что и меня? Хочется ли ей так же завыть раненым зверем от бессилия что-либо изменить? Да и что, если даже и так, Макан? Что бы ты сделал, появись сейчас она перед тобой? Позови тебя обратно. Смог бы забыть ее слова о ненависти, так прочно отпечатавшиеся в твоем мозгу? Или ее чувства к другому? Вернулся бы? Конечно, вернулся бы. Просто-напросто не хватило бы сил отказаться. Но забыть бы не смог. И доверять. Больше никогда. А значит, мучился бы сам. В неуверенности и бешеной ревности к каждому, утягивая за собой в это болото и ее. Сжал руками руль и переключил скорость передач. Нет времени предаваться меланхолии. Уже нет. Краем глаза заметил до боли знакомую машину, проехавшую мимо. Едва не вырулил на встречную вслед за ней. Но здравый смысл победил. Это не могла быть Марианна. Сейчас она с детьми. Или с ним. А я всего лишь принял желаемое за действительное. Я бросила машину, не закрыв двери, побежала к дому. Снег хлестал по лицу, волосы липли к щекам. Я распахнула дверь и замерла на пороге. Его здесь нет. Его нет. Я почувствовала эту пустоту кожей, всем своим существом. И пусть даже его запах витал в холодном воздухе, его все равно нет. От разочарования застонала и выронила ключи от машины. Слегка пошатываясь, пошла в сторону лестницы. Медленно поднялась наверх. Толкнула двери одной комнаты, потом другой. Пустые комнаты. Пустой дом. Пустое сердце. Пустая душа. Тишина. и только эхо былого счастья. Эхо самой большой любви в моей жизни. Эхо его голоса и моего смеха. Толкнула дверь нашей спальни. С открытого окна повеяло холодом, и снег ворвался с вихрем ветра. Снежинки опустились на покрывало. Я посмотрела на столик. Раньше там были наши фотографии. Он забрал их с собой. Я подошла к столу, провела пальцем по гладкой поверхности и словно увидела, как он делал то же самое, когда забирал все портреты и складывал в спортивную сумку. По щекам покатились слезы, а я их и не заметила. У зеркала остались только часы. Голубой циферблат показывал 0:55. Я пошатнулась и оперлась о столик, чувствуя, как внутри все замерзает. Он тоже сделал свой выбор, как и я. Все кончено. А я надеялась. Да, я надеялась, что застану Ника, и вдруг все исчезнет, растворится весь этот кошмар, и... ничего не случилось. Значит, это судьба. Наши дороги разошлись и никогда больше не пересекутся. Я только буду молиться, чтобы он был жив и счастлив. Я буду молиться за него и отпускать из моей жизни. Но тоска захлестнула с такой силой, что я зажмурилась и стиснула пальцы, впиваясь ногтями в кожу. Ник... Почему ты не дождался меня? Возможно, у нас был ничтожный шанс. У тебя был шанс. Тот самый, который я отобрала. И у меня. У нас. Нет, не было у нас никаких шансов. И нас больше нет. Резкий порыв ветра распахнул окно. Единственное фото на стене. Фото Ника. Упало на стол, треснула рамка, разбились часы. Они остановились, и на циферблате застыло время. 01:00. Я приехал к месту назначения раньше назначенного срока. Время 0:55. У меня было целых 5 минут для того, чтобы просто развернуться и уйти. Отказаться от новой жизни. Или же шагнуть в эту самую жизнь, оставляя позади клан, братство, свою семью, свою женщину. Шагнуть туда, где все это не имеет ни малейшего значения. А единственное, что важно, не уметь чувствовать. Не иметь привязок и уметь убивать. Ну что же, убивал я больше 500 лет. Все привязки обрубил, захлопнул за собой дверь собственного дома. А чувства? Со временем умрут и они. А пока просто достаточно не показывать, что они есть. Развернулся на еле уловимый шорох за спиной и встретился с горящим взглядом из-под темного капюшона. Скрипучий голос задал вопрос, на который я и сам еще не нашел в себе ответ. «Согласен ли ты оставить этот мир, бессмертный?» Склонил голову, физически ощущая холод, исходящий от фигуры, стоящей передо мной. «Согласен». Почему-то бросил взгляд на часы. Они остановились, показывая ровно 01:00.